Тогда положила она его, начала успокаивать, а он ничего не понимает, блуждает глазами и не узнает вроде ее. И стал он пытаться на ноги встать. Она его телом прижала, а он все вывертывается и хрипит. «Скорее, скорее!» Ребята с передовой это заметили и выдохнули разом. «Живой парень-то! Теперь жди короткой очереди, и добьют парня, беспременно добьют!» Этого Ефимия Михайловна забоялась. Когда пополь ушла в тумане, совсем почему-то не думала, что могут немцы по ней огонь открыть, и после тоже. А сейчас, когда Ваня затрепыхался, не ровен час зачнут стрелять. О себе-то не думалось. Ей что, ее жизнь прожита. Ваню добьют, вот что страшно. И не совладала она с ним. Вырвался он, поднялся, ухватился за нее руками и запрыгал на одной ноге. Глаза безумные, рот открыт, дышит часто. Пошли-то они теперь быстрее, но ждала она ежесекундно выстрела в спину, хотя туман-то над полем сильный. Ну и передовая замерла. Санинструктор к ротному бросился. «Разрешите помочь им?» Но ротный головой покачал. «Не разрешаю, дескать». И, видимо, верно сделал. Немцы по-живому, да не раненому, обязательно стрельнули бы. Ну а потом в азарт могли войти, и этих бы пристрелили. А пока молчат. Не могут же они, гады, такое сотворить, допустить их до самых русских позиций и здесь уж добить. Это уж такое гадство будет, слов не найти. Но они, сволочи, конечно, на все способные. Носилки приготовили, 4 санитара при них, чтоб мигом до санвзвода. Но надо дойти им, вот задача. Иван поначалу вроде резво на одной ноге прыгал, но вскоре обессилел, упал. Ефимия Михайловна около него тоже на землю опустилась. Долго они так передыхали. Сколько они на поле-то? Час или два? Ей кажется, век целый, а идти еще вон сколько. И передовая истомилась до невозможности. Забыта бойцами своя доля нелегкая, забыто наступление вчерашнее. Лишь бы фашист, гад, тех, кто сейчас на поле, не тронул. А Иван опять в беспамятство впал. Лицо как неживое, челюсть отвисла. Снова его Михайловна под мышки взяла и потянула, а сил-то уже совсем не осталось. И тут услышала: «Держись, Михайловна!» Глянула и ахнула. Бежит к ним доктор в распахнутой шинели и сумка медицинская размахивает, чтоб красный крест на ней немцы заметили. Крикнула в полный голос: «Не ходи, Васильевич, Христом Богом молю!» Но не послушал и уже на поле выскочил. Но тут лейтенант, тот чернявый, схватил его полу шинели, сбил с ног. Лежат оба, и видит она, что не пускает его чернявый дальше. Ну, слава богу! Опять она к Ване, опять под мышки, опять потянула его, идя лицом к немцам. Так спокойней ей, чем когда спиной к ним была, когда Иван на одной ноге прыгал. И опять тишина замертвела, на Овсянниковское поле легла. Когда шагов 20 до наших позиций оставалось, а у Михайловны ноги уже совсем не могли, выбежали 2 бойца, подхватили ее и Ваню и бегом, бегом к лесу. Тут и доктор, и Чернявы к ним бросились, но у Ефимии Михайловны в голове уже совсем помутилось. Ничего она уже не понимала, никого не видела. Рухнула около Вани, и только одно в груди бьется счастьем нездешним. Спасла своего сына, вытянула от лютой смерти. Значит, внял Бог ее молитвам. И тут вдруг, когда рассеялся чуть туман, немецкая сторона, следуя своему фашистскому орднунгу, взорвалась воем мин, треском пулеметных очередей, и стала бить, бить нещадно по нашему переднему краю, который тоже начал бешено отстреливаться, стараясь заглушить вражеский огонь, стараясь спасти упавшую вместе с сыном и санитарами Михайловну, с отчаянием понявшую, что не даст фашист уйти им живыми с этого места. Не даст.